Сложное и скучное. Иногда задания выглядят такими сложными, неподъемными, как гигантская каменная глыба. И кажется, что нет, мне это не по зубам, я это не осилю. Спокойствие, мой друг. Здесь есть один маленький секрет, и называется он «Как съесть слона». Слонов мы, конечно, есть не будем, они добрые и умные. Слоном люди часто называют какое-то трудное дело, какую-то крупную задачу. Это дело, эта задача настолько огромны, что решить их сразу ну никак невозможно. Как съесть слона? Вмиг и целиком. Что в таких случаях можно сделать? Все просто. Нужно разделить слона на кусочки. Причем на такие кусочки, на которые у тебя будут силы, и которые ты запросто можешь прожевать и не подавиться. И сначала нужно найти в твоем большом, как слон, деле что-то совсем простое и крохотное, что можно будет сделать быстро и легко. Например, выучить таблицу умножения только на 2 или подобрать картинки в интернете для презентации. А когда появятся первые успехи, можно уже на что-то более серьезное замахнуться, как считаешь? А еще, чтобы разобраться в чем-то сложном, поиграй в учителя. Объясни непростую тему маме, коту, однокласснику. Кстати, об одноклассниках. С ними же можно объединяться и делать уроки сообща. В чем-то они помогут тебе, а в чем-то ты им. Как сделать скучное задание интересным? Задействуем фантазию. Представь, что твои задания — секретные послания, которые нужно расшифровать к вечеру. Иначе мир погрузится во тьму. Каждое сделанное упражнение — шаг к спасению человечества. Решай примеры, представляя себя пиратом, который ищет сокровища. Произноси условия задач заклинаниями. Абракадабра. Пусть x равен 5. Придумывай для задачек смешные названия. А рецепт торта для единорога. Перескажи параграф голосом робота или прочитай текст голосом феи крестной. Нарисуй комикс. Пусть правила оживут в картинках. Найди как детектив ошибки в решении и используй их, чтобы раскрыть дело о пропавшей пятерке. Добавь драйва. Повторяй слова на иностранном языке, подбрасывая мяч и хлопая в ладоши.